Как только речь заходит об Эрике Долфи, мне сразу вспоминается эта иллюстрация в стиле Дали, выполненная неизвестным художником. Возможно, кому-то мое сравнение покажется чересчур смелым, но мне кажется, что оформление альбома «Out There» как нельзя лучше сочетается с уникальным, авангардным, серьезным, подчеркнуто индивидуальным и немного мрачным, и в плохом, и в хорошем смысле слова, стилем Эрика Долфи. Быть может, если бы иллюстрацию выполнил первоклассный мастер или, скажем, сам Дали, она бы оставила меня равнодушным. Даже странно. Кстати, на обратной стороне обложки приведены слова самого Долфи. «Должно вот-вот произойти что-то новое. Что это будет, я не знаю. Что-то новое и прекрасное. Вот, оно уже приближается. Как здорово, что в данный момент я здесь, в Нью-Йорке». Альбом «Out There» был записан в августе 60-го года, незадолго до победы Джона Кеннеди на президентских выборах. Наконец-то канули в лету консервативные 50-е. Для Эрика Долфи, долгое время вынужденного прозябать в тени, наступили светлые времена, что придало положительный импульс его творчеству. Впрочем, период расцвета длился недолго. В июне 64-го музыкант умер от сердечного приступа. Возможно, что все мы так или иначе живем на задворках Вселенной. Мне это кажется всякий раз, когда я слушаю Эрика Долфи. Thank you.